цветет и пахнет. Весна расфраерилась, ей почти что 20, да так и не влюбилась. Сети в социальной запуталась конкретно, а молодость проходит, проходит безответно. Девочка в контакточка, выйди прогуляйся, ходи в кино и клубы, знакомься и влюбляйся. Парни виртуальные, нет, пацаны реальные, на фото он Феррари, а сам на москвиче. Присылает ей розбукет на фото, да лучше б хоть ромашек в поле б ей нарвал. Песню о любви в MP3 формате, да лучше б под гитару, как умел, спел и сыграл. Девочка в контакточка, выйди прогуляйся, ходи в кино и клубы, знакомься и влюбляйся. Парни виртуальные, не пацаны реальные, пишет, что с Парижа, а сам из ПГТ. Чудо, накрасит красным губы, выйдет погулять, пойдет на дискотеку, а там парень, просто парень, подойдет и робко пригласит потанцевать. Девочка в контакточка, выйди прогуляйся, ходи в кино и клубы, знакомься и влюбляйся. Парни виртуальные, не пацаны реальные, в анкете пишет холост, а сам давно женат. Я обычная девушка, мне скоро 20 лет, полно бойфрендов в интернете, а в реале его нет. Сногсшибательная внешность, чихуахуа собачка, навороченная тачка, но где любовь искать, гордей? Девочка в контакточка, выйди прогуляйся, ходи в кино и клубы, знакомься и влюбляйся. Парни виртуальные, не пацаны реальные, в анкете пишет 30, а реально 50.